Подглавка 7. Как грустно мы встретили и провели в этот год Пасху, можно себе представить. До истечения 6 недель мы поехали в деревню по просухе, как только возможно было проехать. Я послала в Дмитров пригласить на освящение настоятеля Борисоглебского монастыря, архимандрита Досифея по фамилии Голенищева-Кутузова. Он был человек очень видный из себя и представительный, и служение совершал с большим благоговением. Ему было лет под 70. Он сказывал, что еще в молодости чувствовал склонность к монашеской жизни, но по домашним обстоятельствам должен был вступить в службу, которую начал очень рано, в первые годы царствования императрицы Екатерины II. Бывал не раз в сражениях и, дослужившись до капитана, вышел в отставку с майорским чином, имея отроду около 40 лет. И в скором после того времени решился исполнить давнее свое желание — идти в монахи. Куда поступил он сперва, не могу сказать, но пострижен в Екатерининской пустыне, поблизости от Каширской дороги, и был там невступно 3 года настоятелем. Пустынь была скудная, братство очень малое, и все больше из-под начальных, так что ему было много от того хлопот и неприятностей. Он решился оставить начальство, стал проситься на покой митрополита Платона и был определен в Троицкую лавру в число монахов, и так провел очень спокойно и мирно более 2 лет. За год до нашествия французов на Россию, в мае месяце, в скором времени после кончины известного в свое время архимандрита Песножского Макария, прежде управлявшего и Дмитровским монастырем, на место переведенного из Дмитрова бывшего там игумена в другой монастырь владыка призвал отца Досифея и объявил ему о его назначении в Борисоглебский монастырь, и в июле месяце сам посвятил его в архимандрита. Сноска. К этому словесному рассказу прибавляем точные сведения, заимствованные нами из описания московского Златоустовского монастыря архимандрита Григория. Смотри страницу 45. Досифей Голенищев-Кутузов, 1816-1819, из дворян. Военная служба доставила ему чин секунд-майора. По выходе в отставку он находился с 24 декабря 1792 года в Екатерининской пустыне, в монашество пострижен 1806 года, ноября 21-го, посвящен в иеродиакона декабря 6-го, в иеромонаха 25-го числа. В 1807 году, января 3-го, назначен строителем Екатерининской пустыни. От сей должности, согласно прошению, уволен в 1809 году с определением число братьев Троицкой Сергиевой лавры. В 1811 году, августа 20-го, произведен в Дмитровский Борисоглебский монастырь в архимандрита. В 1816 году, июля 20-го, переведен в Златоустов монастырь, где и скончался 2 июня 1819 года, на 71-м году от рождения. Сохранился портрет его, писанный красками на полотне. Отец Досифей был муж словесный и духовный, в управлении взыскательный и строгий, а в своей келейной жизни истинный подвижник. В скором времени, в это же лето, он был переведен в Москву, в Златоустов монастырь. При освящении нашей церкви, кроме духовного торжества и заупокойной обедни с панихидою, ничего не было, мы были в глубоком трауре, и не до веселья нам было, да и неприлично созывать друзей и соседов. С нами плакали и молились только наши самые близкие Титовы, да и Схорошилова Елизавета Сергеевна и ее сестра Бутурлина. Со мной приехала из Москвы сестра Анна Петровна, а накануне мой деверь Николай Александрович с Федосьей Андреевной и с кем-то из детей. Возвратились мы из церкви, напились чаю и пошли уже за стол обедать. Сняли горячее, слышим, кто-то стучится в стеклянную дверь, что на балконе. Говорю людям, чтобы посмотрели, кто там. Отворяется дверь из маленькой гостиной, и входит князь Иван Михайлович Долгоруков. «Вот, Елизавета Петровна, — говорит он, — не привел Бог побывать здесь при хозяине, так, по крайней мере, после него приехал навестить его скорбную вдову и его помянуть». Мы с сестрой переглянулись. Нас обеих это покоробило, и показалось нам приветствие князя Ивана Михайловича не очень уместным. Умный был человек, но часто по живости своего характера делал непростительные промахи. Он выехал из Москвы очень рано поутру и надеялся попасть вовремя, к поздней обедне, Но что-то такое приключилось на дороге с его коляской, и он попал только уже к обеду. Благодарна была я ему за его дружбу к покойному моему мужу, но, признаюсь, подосадовала на его не совсем уместное приветствие. Преосвященный Августин отзывался о нем как о человеке умном и говорил: «Князь Иван Михайлович вельми умен, но не вельми благоразумен». И точно он часто увлекался и делал иногда промахи, каких не сделает и человек с очень посредственным умом. По этой причине он и пострадал, когда был губернатором. Примечание. Об этой истории, относящейся к 1793-94 годам и привлекшей к себе прискорбные последствия, Долгоруков был публично оскорблен мужем женщины, которой он писал пламенные любовные письма и не вызвал обидчика на поединок, подробно рассказано в записках князя Долгорукова, страницы 280-315. Честный и хороший человек, любящий муж и нежный отец, в обществе человек самый приятный, в дружбе очень преданный и в свое время не последний из писателей, он все имел, чтобы сделать блестящую карьеру, и при этом, как и сам говаривал, никогда не мог выбиться из давки. Он всю жизнь свою провел под тяжелым гнетом долгов и врагов. Это потому, быть может, что он был великий мастер на всякие приятные, но ненужные дела. А как только представлялось какое-нибудь дело нужное и важное, точно у него делалось какое-то затмение ума. Он принимался хлопотать, усердно хлопотал, и все портил, и много раз совершенно бы погиб, если бы влиятельные друзья и сильные помощники не выручили его из беды. С собой был он очень некрасив, и мало этого, можно сказать, был даже безобразен. Он знал это и чувствовал, очень мило над собою подшучивал. Мать натуры для меня была злою мачехой, оттого у меня и была такая скверная фигура. А на нижнюю губу материала она не пожалела, и уж такую мне благодатную губу скроила, что из нее и две бы могли выйти, и те не маленькие, а очень изрядные. Примечание. Издатель книги Долгорукова писал в примечаниях к ней: «Князь Иван Михайлович, отличавшийся по рассказам современников некрасивой наружностью, не раз в своих записках и словаре упоминает об этом, не скрывая своих недостатков. Его звали обыкновенно губаном или балконом за широкую нижнюю челюсть и толстую губу». Записки князя Долгорукова, страница 52. Смотри также записки Свербеева, том 1, страница 309. Не знаю, как он с молоду держал себя в отношении одежды. Может быть, когда нашивали шелка да бархаты, то он и был щеголем, но впоследствии времени, когда уже перевалил за 40 на вторую половину, он мало обращал внимания на свой туалет. Был очень неряшлив в домашнем быту и с короткими своими. Несмотря на свою неприглядность, князь Иван Михайлович заставлял забывать в разговоре, что некрасив собой. Бывало, слушаешь его умные речи и замысловатые шутки, а каков он из себя, об этом и позабудешь. Он был женат 2 раза, и обе его жены были красавицы и очень его любили. Вот уж подлинно можно было об нем сказать по пословице: «Не родись пригож, а родись счастлив». Сноска. Он был женат на Евгении Сергеевне Смирновой, родилась 24 декабря 1770, умерла 12 мая 1804, на вдове Аграфене Александровне Пожарской, рожденной Безобразовой, родилась 1766, умерла 16 августа 1848. Примечание. Сам Долгоруков так писал о невесте, выпускнице Смольного монастыря, дочери самых беднейших и неважных дворян, обладавшей дарованиями превосходными. Она прекрасно пела, танцевала, играла на арфе и к театральному выражению, то есть к декламации, была очень склонна. Собою не хороша, но миловидна, мала ростом, но стройна. К несчастью, имела слабую грудь и часто кашляла. Смотри записки князя Долгорукова, страница 82.